выглядели как запойные пьяницы, обтрепанная одежда, нездоровый, неестественный цвет лица. А глаза вообще какие-то ненормальные. Наркоманы, что ли? Ну уж сейчас им ха с Алином покажут. Сол с удивлением и с сожалением обнаружил, что ни демона, ни оборотня в квартире нет. Ему стало страшно. Пьяниц он почему-то не побоялся, а вот наркоманов... Как хорошо, что пистолет с новой обоймой лежит под рукой. С оружием в руке и с выражением лица, позаимствованным у грязного Гарри, Сол стал напротив непрошенных гостей. «Вот он какой супермен вшивый!» — медленно сказал один из них. «Отбегался парень». Все трое не спеша двинулись к Солу. Он почувствовал, что если уж пистолет их не пугает, то слова не испугает тем более. Не теряя ни секунды, Сол открыл огонь. Быстро и аккуратно всадил в каждого по пуле, благо стрелять можно было не целясь. Безрезультатно. Похоже, на пули им было наплевать, как и Алину. Даже ни одного кровавого пятна не появилось на одежде. Неужели это тоже оборотни? Сол не выдержал и побежал. Но на этот раз, как назло, квартира оказалась мала. Убегать было особенно некуда. Три небольшие комнатки. Захлопнув тоненькую дверь и придвинув к ней стол, Сол понял, что выиграл у жизни лишь несколько секунд. Если эти твари выломали мощную входную дверь без всякого тарана, то тут... В самом деле, дверь влетела в комнату вслед за столом после первого же удара. Не надеясь ни на что, просто чтобы не ждать смерти стоя без дела, Сол поднял пистолет и стал стрелять в упор в грудь ближайшего из нападавших. Выстрелы лишь на самую малость притормозили его движение, но вполне возможно, эти доли секунды спасли Солу жизнь. В комнату вихрем ворвался Ален, оттолкнул Сола в один угол, одного из убийц в другой, сам прыгнул к Солу и что-то крикнул подбежавшему Ха. Ха замер, поднял над головой руку с двумя пальцами, растопыренными, словно в честь чьей-то победы. Между пальцами проскочила искорка, вспыхнула дуга, ставшая настолько невыносимо яркой, что Сол вынужден был зажмурить глаза. Раздались громкие вопли, топот бегущих ног. Почувствовав даже через закрытые веки, что иллюминация прекратилась, Сол открыл глаза. Поднялся, потирая ушибленный бок. Хотелось поблагодарить Ха и Алина за спасение, но сантименты тут были ни к чему. «Что это? Кто это?» — спросил Сол. «Твои коллеги, Алин?» «Вот еще». Алина передернула, как от короткого приступа тошноты. «Почти наверняка мы можем угадать, кто послал этих тварей. Скорее всего, мировое зло». «Но на то оно и зло», — как от чего-то банального отмахнулся Сол. «Но что это за твари?» «Вампиры, приятель. И твое счастье, что наш талантливый друг Ха, если мы его очень попросим, может давать солнечный свет». Когда почти все сандвичи были съедены и слабое белое вино выпито, Сол перестал сдерживаться и набросился на Ха с расспросами. Скорее всего, он хотел закончить разговор до возвращения Алина, оставшегося в разгромленной квартире, для выяснения отношений с полицией. Не то чтобы Сол больше симпатизировал Ха, просто сказывался стереотип массовой культуры. Оборотень – страшное кровожадное существо, а демон, может, и страшное, но не всегда. Во всяком случае, фильмов ужасов про первых намного больше, чем про вторых. Алину не опасно общаться с полицией? С чего бы это? Документы все в порядке. Он честный налогоплательщик. На лбу же у него не написано, что он оборотень. Да и полиции там делать особенно нечего. Дверь выломана, кто-то стрелял, трупов нет, даже ни капли крови не пролито.